Глава 28. «Вы плакали, госпожа Златовея?» — спросила вдруг Альгина, внимательно глядя на меня. «Слезы у вас на глазах». «Немного, не сдержалась», — вздохнула я. «Оказывается, Войнек подарил меня своему сыну на 2 года, представляешь? Господину Чарославу?» «Да». «Как печально, но вы же понимаете, госпожа, что в нашем мире мужчины иногда дарят своих жен. Это обычное дело». «Нет, Альгина, это ненормально, и я не собираюсь к этому привыкать. Почему вы все это терпите? Вы, женщины!» Возмутилась я. «Почему не подняли восстание в этом безумном мире? Почему можно продать женщину как существо, как вещь, которую не ценят совершенно, считают хуже собаки?» «Как же мы поднимем восстание? Мы же слабые». «Это не так, Альгина. Обещаю, если нам удастся сбежать, мы попытаемся что-то изменить в этом жутком мире. Клянусь тебе, Альгина, я подниму восстание. Подниму всех женщин этого мира против несправедливости и рабства мужчин. Поверь мне». «Как бы я хотела стать такой же сильной и смелой, как вы, госпожа Вея!» — восхитилась Альгина. «Станешь, если захочешь!» — улыбнулась я и предложила. «Будем подругами!» «Как это, госпожа? Я не могу стать вашей подругой. Я бедная горничная, а вы высокородная дама». «Мы приходим в этот мир равными, Альгина. Это люди разделили сами себя на бедных и богатых. Ты не хуже меня и не лучше. Мы обе женщины, обе из плоти и крови, обе умеем любить и думать. Почему кто-то из нас должен быть выше? Это несправедливо, Альгина». «Если вы хотите, Златовея, я стану вашей подругой». «Ты, Альгина, говори мне ты», — улыбнулась я и обняла ее. «Отныне мы подруги». «Я так рада, Златовея», — ответила она. «А теперь давай спать, завтра у нас трудный, важный день. Начало нашего пути к свободе». «Хоть бы нам удалось сбежать и нас не поймали», — вздохнула Альгина, уже залезая на кровать. «Надо попросить богов помочь нам». «Я уверена, что у нас все получится. С моими деньгами и драгоценностями мы точно не пропадем. Найдем лодку на реке, которая нас доставит в деревеньку, где живет тетка Иринги», — заверила я. «Главное нам добраться до реки, дойти, и чтобы кончился дождь». Нам повезло. Дождь хоть и был сильным, но быстро закончился. Потому, когда мы тайком спустились на улицу, успело даже немного подсохнуть. Вокруг было тихо и темно. Мы вышли из трактира незамеченными. Как я и предполагала, все воины и родичи медведи спали в это время. Я держала за руку Руту, а Альгина и Иринга несли небольшие узелки с самым необходимым. Мы шли налегке, только с пирогами на 2 дня и сменой белья. Мы надеялись, что к полудню уже доберемся по реке до тетки Иринги и дальше купим все, что нам понадобится. Деньги и драгоценности были спрятаны в лифе моего темного платья. Зябко кутаясь в плащи, мы быстро миновали придорожное селение и свернули в сторону полей. В округе стояла какая-то зловещая тишина, и мы двигались все дальше. Почти час мы шли вдоль полей и небольших пролесков. Нас вела Иринга. Мы старались идти как можно быстрее, но все же не бежали, экономили силы. Едва занялся рассвет, окружающие земли окутал утренний туман. Мы были еще полны сил и воодушевления, улыбались друг другу и надеялись на то, что у нас все получится. «Иринга, долго еще до реки?» — спросила я в какой-то момент. «Нет, около версты. Вон за тем пролеском поле, а дальше река будет». «Замечательно», — кивнула я и обратилась к малышке. «Ты не устала, Рута? Может, передохнем немного?» «Не надо, Вея, я могу убежать и дальше», — заявила девочка. «Ты же сказала, нам надо быстрее. Я потерплю». Неожиданно Альгина нервно воскликнула. «Вы слышите? Кто-то скачет». «Неужели?» — выдохнула я озабоченно. Мы на миг остановились, оглядываясь по сторонам в предрассветном тумане. Но ничего не было видно. Однако через миг мы отчетливо услышали, как сотрясается земля под копытами нескольких лошадей. И уже через минуту увидели, как из пролеска, который мы недавно прошли, появилась группа всадников. Мои глаза расширились от ужаса, ибо я сразу же узнала во главе них Чарослава с его белым хвостом на затылке. Рядом с ним скакали дядья. Они во весь опор скакали в нашу сторону и, видимо, тоже увидели нас, потому что Арей указал рукой в нашу сторону и что-то громко прокричал своим спутникам. «Это они!» — воскликнула испуганно Иринга и побежала вперед, потянула меня за руку. «Скорее, надо бежать!» Мы бросились со всех ног вперед, но я тут же поняла, что нам от них не уйти. Бежать еще версту от всадников было бесполезно. Надо было что-то немедленно придумать. Но что, может скрыться и спрятаться в лесу? Но первые деревья виднелись только вдалеке, впереди. «Как они так быстро нашли нас?» Совсем запыхавшись, кричала Альгина. Она пыталась не отставать, но полнота не давала ей быть такой же подвижной, как мы. Она постоянно была чуть позади, бежала последняя. Я как безумная тянула Руту за руку, но малышка бежала наравне со мной и даже не отставала. «Наверное, по следам!» — мрачно выкрикнула я Альгине. «Вон какие отметины мы оставляем туфлями!» «Это все проклятый дождь!» — сокрушала Сиринга. «Земля от него вся намокла!» Всадники неумолимо приближались. 8 мужчин, агрессивных и опасных, окружили нас спустя 5 минут. Своими конями всадники образовали круг, как будто заключив нас в кольцо. Мы же не могли никуда двинуться и прижимались друг к другу. Мы опасались, что попадем под копыта их лошадей. «Тупая девка, ты вообще думаешь, что творишь?» прорычал мне сверху Чарослав. «В окрестностях куча разбойников, а в лесу полно зверья. Куда вы собрались?» «Подальше от вас!» — процедила я непокорно. «Я не поеду в Налагию. Сам умирай там!» Я прижала к себе Руту, боясь, что всадники затопчут ребенка. Но воины умело придерживали взмыленных жеребцов, не позволяя им приблизиться на опасное расстояние. «Да, мы хотим жить!» Поддержала меня Иринга, храбро сверкая глазами. «Ух ты, смотри-ка, и у молчуньи голос прорезался!» Пророкотал один из воинов, как-то угрожающе скалясь. «А со мной говорить вчера не хотела!» «Отстань, Рябой!» Огрызнулась в его сторону Иринга. «Вы что, действительно думали сбежать?» Так грозно процедил Чарослав, что я даже на миг струхнула. Я понимала, что теперь нам всем точно не поздоровится, а особенно мне, как организаторше побега. «Точно вас, баб, боги обделили умом!» — поддакнул ему угрожающе Арей. «Вы бы все равно не убежали от нас, глупые вы девки! Где ж это видано?»